Выхожу в общий зал. Нашли? Нет, сэр, отрицательно покачал головой коп. Подхожу к арестованному. Где третий? Отвечай. Тот улыбнулся. Яма в полу. Ныряй. Я обернулся и побежал к провалу. Заглянул в темноту. Нет, здесь без дополнительной техники не справиться. Дэвид, тишина. Найдите мне веревку и фонарик. Живо. И где подкрепление и скорая? Достал телефон. Пропущенные от Чихару. Набираю. Хёрд-сан, летите сюда. Живо. Транспорт еще возвращается. Так вызовите новый. У вас база ВВС под боком. Да-да. Сейчас. Коллинз закрепил веревку на одном из столбов и сбросил в провал. Снаружи донеслись звуки сирен. Может, подождем. Не подождем. Он может задержать дыхание, но на десяток минут, не больше, ответил я, сбрасывая все тяжелое и лишнее. Закрепил веревку и полез вниз. Глава 48. 9 сентября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Армейский ЦХ-47 Чинаак грузно приземлился на посадочной площадке. Я спустился по трапу и похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Только вот одежда была не моя, а предоставленной шерифом куртки сигарет не оказалось. Мимо спешно пронесли носилки с валькирией. Шахта была завалена. Возможно, там произошел обвал, не столь важно. Столб шахты был плотно заблокирован на глубине метров 15. Дэвид упал туда вместе с грузом, сброшенным ему на голову. Глубина вроде бы и небольшая, но все же глубина. Мы подогнали грузовик и попытались вытащить груз с его помощью. Нужно было хотя бы приподнять, чтобы я мог добраться до парня и как-то обеспечить ему доступ к воздуху. Но нет, слишком долго возились. Когда я нашел Дэвида под грудой камней и железа, было уже поздно. Приказал тела Сэма и Дэвида убрать в сторону и не показывать их скорой. Скопов взял подписку о неразглашении. Смерть двух героев из трех по вине амбиций одного пидораса и тупости кучки фриков будет козырем, что полежит у меня в рукаве. Когда приехали врачи, приказал осмотреть Элис на месте. Лечить ее будут здесь, на случай вспышек силы. Транспорт для эвакуации с нужным оборудованием уже был вызван. На базу летели с остановкой на дозаправку, но эта роль уже не играла. У Элис сотрясение мозга и перелом носа. Лицевая маска смогла остановить пулю, но неудачная конструкция неправильно распределила нагрузку. Жить будет. Мимо меня пронесли два черных мешка, два трупа, за которые кто-то будет отвечать. Хёрд, в мою сторону в сопровождении персонала базы шло существо, откликающееся на имя Лиза. Существо не потому, что я отказываю ей в идентификации гендера, а потому что с таким уровнем интеллекта оно недостойно называться человеком. Ты не представляешь, что я сделаю с тобой и с твоими людьми. Я тебя, Кроу гнусавила, судя по всему, уже успела получить по лицу. Что ж, от себя тоже добавил. Гормональная терапия, что должна была сделать из мальчика девочку, брала свое. Если это в бытность мужчина и представляла собой хоть что-то, то сейчас не было ни реакции, ни силы. Да, Лиза была сильнее женщины, но слабее мужчины, и даже попытка блокировать удар ей не помогла. Из-за тебя сегодня погибли двое, вынес я приговор, и просто отпинал тварь на земле, бил, пока не кончилась злоба. Вышвырнуть это дерьмо с территории базы, если попытается вернуться, стрелять под ноги, пусть катится на все четыре стороны. Инсайд кивнул. Сэр, да, сэр. Два его бойца подхватили тело и поволокли к воротам. Сэр, виновато обратился ко мне Фрост. Это ты ее? Да, сэр. Поздно. Не помогло твое вмешательство. Курить у кого есть? Кто-то из персонала протянул мне сигареты и зажигалку. Закурил. Стало чуть-чуть легче. Тела доставьте, Эберт. Начал раздавать приказы. Бен, с попугаем было еще двое. Откопай на этих парней все. Чихару, содействуешь. Я буду у себя в кабинете. Сделал глубокую затяжку, глядя на мнущихся людей. Остальных тоже озадачить? А ну, бегом марш выполнять. Разогнав подчиненных, вернулся в кабинет, как раз успел докурить, сел, бросил на стул сумку с личными вещами, достал телефон, поморщился, в кабинете еще сохранялся запах Кроу, вытащил из заначки бутылку рома, не тронуто, хорошо, налил себе на два пальца, выпил, так, душевное равновесие восстановил, можно делать сложные звонки, набрал номер президента, пришлось некоторое время ждать, но вызов не остался без ответа. «Слушаю тебя, Джек», голос аутфайтера был напряжен. «Очень хорошо, Майки, слушай внимательно. Экхарт и Прайс мертвы. Пока, обрати внимание, об этом знает очень ограниченный круг лиц. Каждого я знаю по имени. с этого момента и до конца твоей политической карьеры, Майки, сиди спокойно и не создавай проблем. Даже думать забудь предпринимать какие-либо действия в мою сторону. Я даю тебе шанс уйти с честью. Но если ты им не воспользуешься, закончишь, как самый облажавшийся президент в истории Америки. У меня уже сейчас есть все необходимое, чтобы по щелчку пальцев обрушить на тебя и твою команду наковальню размером со звезду смерти. Перевел дыхание, и, что важно, аутфайтер не попытался вставить своего слова. Я восстановил себя в должности. Кроу вышвырнули с базы. С последствиями того, что ты и твоя команда наворотила, я разберусь. У тебя есть 10 минут, чтобы вернуть мне все полномочия. Хурт аут. Оборвал вызов и откинулся на спинку кресла. С Блэком буду говорить позже, придется ему разочароваться в своих ожиданиях. Если я начну топить Майки, то утоплю всю организацию. Не получится такой провал списать на одного человека. История отряда Дельта тому подтверждение, там тоже в половине провалов виноват идиот, в другой половине идиот коллективный в лице начальства. Встал, прошелся по кабинету. Я пытался стоять в стороне от политики, и политика меня поймела. Меняем подход, пора работать с другой стороны. Выждал, пока Майки закончит экстренное совещание. Уж сколько на такие вещи нужно времени, я знал. Снова сажусь и набираю мистера Смита. Этот взял трубку практически сразу. Мистер Хёрд, он боится и не говорит в полный голос, но явно находится в месте, где нет лишних ушей. Мистер Хаммонд, у меня для вас деловое предложение. Я слушаю. Ваш настоящий патрон вляпался в такое дерьмо, от которого нельзя отмыться. Кевин сожрет его и не поморщится, а если начнет давиться, я помогу. И будь уверен, Пирс, Педик потащит всех за собой. Но я могу предложить тебе альтернативу. Не обещаю сохранения текущей должности, но альтернатива, согласись, куда хуже. По мере моих слов Хаммонд все громче дышал в трубку. «Что от меня требуется?» – спросил он. «Ну что же, ему не привыкать продаваться. Мне нужна полная финансовая независимость. Политическую я обеспечу сам, но мне нужно, чтобы ты разобрался с деньгами. Надежный и независимый источник. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Понимаешь, пара секунд на размышление и ожидаемый ответ. Это не будет просто, но я могу это обеспечить», – решился Смит. «Но мне нужна защита, Б. Кевин меня разорвет. Об этом не волнуйся, с ним я договорюсь», – пообещал я. «Времени у тебя до конца президентского срока». Кладу трубку и, закурив, набираю еще один номер. И вновь отвечают без промедления. «Хёрд», – голос Ланрока спокоен. «Алан, давай без предисловий. Ситуацию ты понимаешь, мои резоны, думаю, тоже. У меня здесь Луис, понял меня правильно Ланрок. Мы пытались это предотвратить. Слова «но нас никто не слушал» повисли в воздухе. Верю. И все же, как так получилось? Короткий вздох на той стороне. Президент и его команда очень гиперболизированно восприняли твои слова о возможностях металюдей. Они были убеждены, что «дети втроем способны небольшую армию одолеть», получил я ответ. А когда я напрямую сказал, что это невозможно, или сначала убеждать всех, что ты ведешь свою игру и собираешься использовать металюдей против нас. 2 часа сидели и выдвигали предположения, спелся ты уже с Блэком или нет, а может, вообще собираешься сам занять кресло, объяснил Ланрок. Поморщился. Нахрена оно мне, политика, философски и всеобъемлюще объяснил мой собеседник. Каждый считает, что все вокруг пытаются занять его место, или как минимум что-то получить за его счет. Я предлагал найти и устранить попугая при помощи спецназа, а потом выставить против детей ряженого клоуна, какого-нибудь обдолбанного идиота, признался Ланрок. Я хмыкнул, говорил же, что мы с ним похожи чем-то. До последнего надеялся, что именно это было причиной позиции Майки. А Кроу? Почему на мое место поставили некомпетентное лктшное пугало? Вздох на той стороне. Был такой сотрудник в моих рядах, Николас Кроу. Хороший, компетентный командир специальных операций. Вы даже пересекались пару раз. Но у каждого есть свои недостатки, объяснил Алан. А да, Ланрок, о твоих я тоже кое-что знаю, ублюдок. Илис попал в руки компромат на Николаса. Она дала ему выбор, либо с позором вылететь со службы, либо стать бабой и подчиняться ей. Так появилась Лиза Кроу, поведал душещипательную историю директор ЦРУ. Как можешь догадаться, на самом деле Кроу женщиной совсем не самоопределялся, и гормональная терапия ему душевного здоровья не добавила. Депрессия, стресс, бессонница, Кроу на 3 месяца загремела в психбольницу. Вышла оттуда такая Лиза, которую ты видел. От Николаса там уже ничего не осталось к тому моменту. Да, теперь я сообразил. По имени я его не знал, но вспомнил Николаса. Позывной Каракурт, да, Джек, подтвердил Ланрак. Охренеть, как его жизнь поимела, вырвалась у меня. Каракурт не был милым и приятным парнем, и действительно имел скелет в шкафу, но в определенных рамках себя держал. В Лизе того парня было не узнать. Ладно, что сделано, то сделано. Готовы сотрудничать? С ответом не медлили и секунды. Что от нас требуется? То, что позволит Блэку гарантированно вывести педика из игры. Сделаем, подтвердил разведчик. Буду на связи. Кладу трубку и выдыхаю облачко дыма в потолок. Никогда не пытался учиться идиотским трюкам, вроде выдыхания колечек. Все, Джек, ты встал на лезвие. Теперь один неверный шаг и падение, а может быть и смерть. Может показаться, что я встал на этот путь, как только принял должность, но нет. Исполнитель, он и есть исполнитель, наемный работник. Захотел, поставил, захотел, уволил. Посмотрим, сколько я теперь продержусь. В дверь постучались, в проем заглянула Малати. Сэр, что? Элис очнулась. Хочет видеть вас. Неожиданно. Уже через пару минут подходил к оборудованной для девочки палате. Неизвестный мне врач, стоявший у входа, отчитался. Травма головы, было множественное внутричерепное кровотечение. Источник установить не удалось, могу предположить, что сила девочки сама повредила некоторые сосуды. Сейчас опасности для здоровья нет, мозг не получил непоправимых повреждений, кровотечение остановилось. Мы ее стабилизировали, но девочке нужен отдых, так что рекомендую не затягивать разговор. Кивнула и вошел в палату. Сэр, тут же заметила меня Элис. Голова забинтована, открытым оставлен лишь рот. В нос вставлены дыхательные трубки. Она меня не видит. Да, это я знаю. Силы обострились, объясняет Элис. Подхожу и сажусь рядом. Не напрягай силы, тебе нужен отдых. Я не напрягаю. Теперь для меня это так же естественно, как дышать. Даже не знаю, радоваться этому или... Не знаю, в общем, как себя чувствуешь? Задаю банальный вопрос и тут же поправляюсь. Знаю, что плохо, но... Да, я поняла, вы беспокоитесь. Спасибо, сэр. Давай уже просто Джек. Я надеюсь, теперь мы с тобой достаточно близкие друзья, чтобы общаться по имени. Она улыбнулась, с грустью, но одновременно с радостью. Да, я с радостью. Или как нужно говорить, какие там ритуалы, чтобы начать называть парня бро, хмыкнул. Не знаю, нет никаких ритуалов. В какой-то момент ты и твой друг просто понимаете, что что-то изменилось. Она чуть подумала и ответила. Прости, Джек, но ты сейчас сказал какую-то ванильную туфту. Да, пожалуй, возьми меня за руку, пожалуйста, внезапно попросила девочка. И я не мог не выполнить этой просьбы. Ее ладонь была немного прохладной, но по-девичьей нежной и хрупкой. Спасибо, что спас нас. Я не знаю, чего тебе это стоило, но спасибо, вздохнул. Я смог спасти только тебя. Мы замолчали. Пожалуйста, посиди рядом, пока я не усну, улыбнулся. А как я пойму, у тебя же голова вся замотана. Эй, ты же сам что-то там говорил про связь настоящих друзей. На нее и ориентируйся. Поймешь сердцем, когда я усну. Понял, да. Не волнуйся, я буду рядом. Спасибо. Я сидел какое-то время, так и не поняв, в какой момент она уснула. Сразу или вовсе не смогла уснуть, просто не подала виду, когда я отпустил ее руку и поднялся. Наш последний метачеловек. Спи спокойно, набирайся сил. Оставил девочку на попечение врачам. Вышел на улицу. Потянулся за сигаретами, но вспомнил, что забыл пачку в кабинете. А потом понял, что не хочу курить. Отошел в сторону, к какой-то железяке, торчавшей из земли, и присел на нее. Сидел и просто смотрел в темнеющее небо. Вскоре подошла Чихару, неся в руке трубку. «Это вас». Я глянул на протянутый телефон, и затем вопросительно на японку. «Кто?» Она объяснит. «Беру трубку». «Хёрт на связи». «Я хотела извиниться». Голос принадлежал девочке лет 10, наверное. Но в то же время я не слышал растерянности, скорее вину. Не было ни уверенности, нет, за ее запинками стояли другие чувства. «Извиниться?» Я соврала, когда сказала, что не знаю, какой именно окажется опасность. Я испугалась, попыталась объяснить девочка. Вы слышали легенду о Кассандре? Мне сейчас вообще не до легенд. Нет, не слышал. Кассандра была троянской принцессой. Бог Аполлон наделил ее даром предсказания, но за отказ во взаимности сделал так, чтобы никто не верил ее предсказаниям. Она предсказала гибель Трои, но ей никто не поверил, объяснила девочка. Я встряхнулся, заставляя мозги работать. Так ты оракул? Я, да, в каком-то смысле. Я не знаю будущего, но, это сложно объяснить, последовал ответ. Где тебя найти, Кассандра? Мне очень нужна твоя помощь, как видишь, а там и объяснишь, как работает твоя сила. Глава 49. 16 октября 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. У меня на столе лежала пачка личных дел. Питер Палицкий действительно работал не один, всего в список прямых участников входило 48 человек. Нам очень повезло, что они не успели подготовить все запланированное. Начинается эта история с трех человек, рассказывал Бен. Палицкий, Райдер и Грей. Школьные друзья. Семья последнего погибла во время инцидента с Дэвидом. Мотив – банальная месть. Мы сидели почти в полном составе. Чехару, Алекс Келли, Алан с Митчеллом, напарники Бена и Фрост с Инсайдом. Молоте эта информация была ни к чему, а Оливия нас, к сожалению, покинула вместе со своими сотрудниками. Будем собирать новый научный отдел. Эта троица некоторое время пытается найти единомышленников. Но получается у них только после второго инцидента. От рук Элис погиб Чарли Мёрдок, сын Кауила Мёрдока и Трейси Мёрдок. Первый – социолог, а вторая – рекламный агент. Именно эти двое были мозгом компании. У них в квартире мы нашли манифест Минитменов, подписанный 27 мая. Копия среди подшивки. Я кивнул, уже успел посмотреть. Вдохновлялись примером 60-х? Спросил между делом. Да, кивнул Бен. В квартире найдено большое количество листовок On Target. Родители нескольких членов организации состояли в рядах Минитмена в 60-х. Мёрдоки писали свои пропагандистские листовки, опираясь на опыт идейных предшественников, только вместо комми-металюди. Отлично, только фашистов-антиметахуманов мне не хватало. Еще в квартире были найдены планы работы организации. Проблема в том, что почерк, которым писалось не меньше половины документов, не совпадает с почерками пойманных и убитых участников организации. Кроме того, во всех документах участники названы кодовыми именами. Мы их искали через перекрестные допросы. Многие знали друг друга в лицо, смогли установить почти всех. Почти. Бен вздохнул. Я не слишком в этом силен, но ребята из ФБР считают, что Мёрдоки успели создать еще одну ячейку, не пересекающуюся с этой. Сами они застрелились, так что спрашивать не у кого. Кивнул, принимая к сведению. Значит, проблема еще не решена, и они вылезут снова. В этой группе состояли несколько бизнесменов средней руки. Они и выкупили шахту, где сразу начала подготовка. За 2 месяца построили далеко не все, что планировали. А главное, делали с расчетом, что минитменов будет как минимум десяток, чтобы приводить все ловушки в действие. Нам всем повезло, что в тот момент на шахте было всего трое. Повезло, черт подери. В гробу я видел такое везение. Далее. В квартире Мёрдоков были материалы. Им помогали Алиса Ньюман и Томас Уайт, аналитики, знакомые Кэлла. Они собрали информацию из открытых источников, по которому примерно определили способности детей, чтобы разработать ловушки. Они же искали потенциальных рекрутов. С ними работало детективное агентство «Штольц» и компания. Подбрасывали потенциальным рекрутам листовки с агитационной информацией, следили за реакцией и выходили на связь, если реакция была положительной. Аналитика, финансирование, рекрутинг, боевое подразделение. Активные ребята. Столько успели сделать за несколько месяцев на голом энтузиазме, вторил моим мыслям Траск. Да, подтвердил Бен. После того, как к ним пришли Мёрдоки, организация начала расти, и не просто накоплением личного состава. Среди планов были налеты на склады оружейных компаний. Но даже так оружие минитмены успели набрать достаточно. У них были пистолеты, ружья, множество винтовок, одних только штурмовых 10 штук имелось. Со взрывчаткой они не торопились, действовали аккуратно, готовились. В приоритете, похоже, была секретность, а не скорость. А достать даже промышленную взрывчатку и не привлечь к себе лишнего внимания – дело непростое. Для этой цели они уже вышли на Майкла Туретта, инженера горнопромышленной компании, явно с целью получения взрывчатки. Первичную обработку мужчина уже прошел, оставалось только выйти на связь. А это хорошо. ФБР взяли его под наблюдение, спрашиваю. Да, его не трогали, вообще не приближались. «Надеются, что на него выйдет вторая ячейка», — подтвердил Бен. Ну и напоследок, с ними уже работала ветеринарная клиника. Часть сотрудников была завербована, неподходящих планировалось уволить и заменить лояльными. На базе клиники планировали создать подпольную лабораторию для изучения суперспособностей. В документах фигурируют 4 кодовых имени – Фараон, Спутник, Слепой и Урсула. Судя по контексту, ученые – уже завербованные и работающие для минитменов. Их выкладки мало уступают тому, что знаем мы сами. Лаборатория планировалась под Фараона и Слепого. Настоящие имена, к сожалению, установить не удалось. Черт, я сказал, что они активные. Забудьте. Влез Алекс. Да они. Алекс вздохнул. Мы поняли, нехорошие люди. Нехорошие, сильно мотивированные и неприлично трудоспособные люди. Добавил Траск. Да, да. Бен, что там еще? Мужчина чуть задумался, прежде чем продолжил. По самому бою разве что. Палицкий с двумя помощниками привез проводку и оборудование. Герои застали их врасплох, ловушки не работают, за исключением парочки, в общем, отсутствие подготовки и опыта все решило. Дэвид задохнулся, больше никаких травм на его теле не было. На Сэма накинули сетку из оголенного медного провода и подали напряжение. Ну, Элис повезло. Палицкий погиб первым. Да, я, видимо, на рефлексах прицелился потому, кого счел самым опасным. Вторым, некто Джон Баттон. Арестовали вы Фрэнка Грея. Его мы расколоть так и не смогли, но достаточно было их телефонов. Установили номера, пробили звонки у оператора. Ну и нашли владельца грузовика, а там уже раскручивали всю организацию. Сейчас все выжившие члены Минитменов в специальной тюрьме ФБР. Это уже политика, туда я не лез. Я кивнул. Все верно. Дело будут раскручивать уже с Блэком, поясняю на всякий случай, чтобы никто глупостей не делал. С Блэком я не говорил, но говорил с его помощником, наверное, Джеральдом Хьюзом. Меня поблагодарили за контакты с ЦРУ и ФБР. Политики договорились между собой, Блэк топил аутфайтера, но без остервенения, ровно настолько, чтобы гарантировать себе победу. А Майки взамен сопротивлялся чисто для вида. Все решилось в кулуарах. Короче, касательно героев и попугая, официальная версия будет такая. Герои при поддержке спецподразделения пытались захватить попугая, но затем оказалась целая организация, Минитмены 21 века. Два героя были серьезно ранены, за что будут награждены. Защита граждан Америки и ее конституции, все дела. После инаугурации Блэк большую речь в их честь зачитает. Касательно Минитменов, их провозгласят фашистами и террористами, подвергнут всяческому порицанию, а их позиция подвергнется всесторонней критике. Тем более там есть за что зацепиться, достаточно разложить на элементарные вещи. Ждет их преследование и уничтожение, вот только боюсь я, что ничего у ФБР не выйдет. Не в укор бюро, просто вторая ячейка заляжет на дно и будет работать очень тихо. Ну, время покажет. Про мое обещание публично унизить Майки мне не напоминали, я дал Блэку даже больше, чем обещал. Но это он еще не знает, как наши с ним отношения будут строиться позднее. Делаем выводы, невесело переключил я внимание на себя, героям, тренировки и подготовку. Когда у нас будут эти герои? Но пока считаем, что будут. Траск, доработка костюмов с учетом полученного опыта. Хорошо сработали только рации. Заодно свяжись с Беллу, надо заказать пару-тройку внесерийных 5.22 под наши требования. Алекс кивнул. Бен, у тебя задача и так есть. Фрост, тренируйтесь. На этом все, свободны. Все, кроме Чихару, покинули кабинет. Японка выждала, пока дверь закроется, и посмотрела на меня. Что-то еще, Хёрд-сан? Я чуть задумался и поднялся. Нет, пока все. Я рвану в Новый Орлеан. Не знаю, когда вернусь. Буду признателен, если ты не будешь меня искать в ближайшие сутки. Подхватил ключи и прыгнул в машину. Почти 4 часа дороги, и я на побережье Мексиканского залива. Когда припарковался на противоположной стороне улицы от того самого кафе, часы уже показывали 9. Присел на капот и закурил, глядя перед собой. Почему я сюда приехал? Это место, единственное, что ассоциировалось у меня с теплом и уютом. Хочется. Нет, не отдохнуть, я не устал. Хочется тепла и уюта, чтобы пережить все эмоции, принесенные смертью Дэвида и Сэма. Забыть ненадолго обо всем. Поэтому я здесь. Поднимаю взгляд и вижу ее. Так и не узнала имени. Стоит, улыбается. Я тоже улыбнулся. Она не знает ни о чем. Какое счастье жить и не знать ни о чем. Моя незнакомая знакомая перебежала улицу в неположенном месте и подошла ко мне. Ну что, на этот раз запасся резинками, хмыкнул. Поедешь со мной, кивает. Поеду. Я снимаю машину с сигнализацией, на которую поставил по привычке. Садись. И вот мы в салоне. Она с интересом осматривается. Не подготовился. Сейчас должна играть какая-нибудь музыка в тему, типа «Very Love Me It Again». Я удивился. Почему именно это? Ну, что-нибудь романтическое, но ты вряд ли видел «Любовь на острове», вот и назвала что-нибудь, что тебе знакомо. Ну, определенная логика в этом есть. Подожди, это разве не музыка из концовок? У нас же еще не концовка. Не было переломных моментов. Я не узнал, что у тебя есть парень, любящий тебя всю жизнь, а ты не столкнулась с моей женой и ребенком. Она с улыбкой поморщилась. Зануда. Я улыбаюсь. Мне с ней приятно. Даже не спросишь, куда мы поедем. Нет, не переживай, я всегда найду дорогу домой. Я поворачиваюсь и смотрю ей в глаза. Так как тебя зовут? Несколько секунд мы держим этот зрительный контакт, и она представляется. Эмма. И я снова удивился. Правда? Эмма нахмурилась. Почему ты мне не веришь? Ну, это самое распространенное имя. И ты думаешь, что я взяла и назвалась этим именем, чтобы скрыть свое? Да я и не называю имя именно потому, что оно самое распространенное. Можем мне еще документы тебе показать? Поднимаю руки в жесте капитуляции. Все, осознал, был неправ. Как мне к тебе обращаться? Эмма сложила руки в замок и вроде как надулась, но быстро отошла. Зови по имени. И поехали уже. Куда ты там хотел меня отвезти? Глава 50. 5 января 2009 года. Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия, США. Великолепная речь, мистер президент, произнес я вместо приветствия, входя в кабинет. Блэк в кресле президента смотрелся куда лучше, чем его предшественник. Крепкий, слегка поседевший мужчина с ухоженной бородой. Не хипстер с пижонской бородкой, а мужчина, чей костюм стоит больше годовой зарплаты среднестатистического американца. И костюм великолепный, сам бы от такого не отказался. За его спиной Хьюз, в темной кофте поверх рубашки. Тоже мужчина непростой, они с Блэком были конкурентами, насколько я успел узнать биографию нового президента, пока готовился к этому разговору. Бывший конкурент, а сейчас самый верный друг. Спасибо, Джек. Присаживайся. Блэк выполнил задуманное. Победа на выборах была уверенной и безоговорочной. И плевать на альтернативно одаренных, что сейчас устраивают пикеты перед Белым домом. Они не просто меньшинство, они погрешность в статистике, не более. У Блэка очень серьезная поддержка. Чехару показала его официальный твиттер-аккаунт. Какой-то мужик предложил собраться с друзьями и разогнать этих пикетчиков. Кевин ответил, что не стоит их разгонять. Лучше наслаждаться отчаянием поверженного противника, ведь все, что осталось этой сшшной тусовки, выть в бессильной злобе и строчить гневные посты в интернете. Блэк настолько уверенно себя чувствовал, что мог позволить себе не обращать внимания на демонстрации и акции протеста. А еще он разнес в своей речи Минитмена в 21 века. Каждый известный член организации был назван по имени. Блэк призвал не трогать семьи этих совершивших ошибку людей, но призвал быть бдительными и не дать этим фашистам начать все заново. Все их ключевые тезисы он нещадно, а местами даже элегантно разнес. Объяснил, почему нужно тратить деньги на металюдей. Провел параллели между ненавистью к металюдям и ненавистью к чернокожим. Свел свою речь к главному, что все мы, граждане США, хотим жить спокойной жизнью, быть уверенными в завтрашнем дне, и чтобы никакая сволочь не навязывала нам, как и кого нам можно любить, кого нужно ненавидеть, а с кем объединяться. Блэк призвал нацию сплотиться, но не вокруг себя, а ради достижения величия Америки. Харизматичный ублюдок, этого не отнять. Рассказал и о сложной операции, что была проведена силами героев и спецподразделения Омега, созданного для поддержки и прикрытия металюдей. Отряды Фроста и Инсайда получили официальное название. Официальная версия, как и говорил Хьюз, два героя ранены и отправлены восстанавливаться. Блэк даже пошутил, что надеется на появление метачеловека со способностью лечить, чтобы быстрее поставить наших героев в строй. Награды, почести и уважением героям. Лицемерие, но лучше так, чем признавать смерть двух героев из трех и объяснять, как так получилось. В бою от Минитменов участвовало, естественно, не три человека, а 30, для солидности. Я сажусь в кресло и закуриваю. Блэк тоже курит, разве что у него сигареты подороже. «Пришло время обсудить нашу дальнейшую работу», – начал Кевин. Но я прервал его мысль. «Обсуждать особо нечего. Я сохраняю за собой все полномочия, связанные с МЦС, и мы получаем полную независимость, в том числе финансовую. Об этом не беспокойтесь, мы уже все сделали. Поступления из бюджета нам более не требуются». Хаммонд хорошо поработал. Они с Троском и Магдиром за почти 3 месяца успели сделать немало чего интересного. Вывели крупную сумму из государственного бюджета, пользуясь тем, что Майки и не думал как-либо мне препятствовать, больше занятый спасением своей политической карьеры, и вложили деньги. Очень много куда вложили, напропалую пользуясь государственным аппаратом в своих целях. Троск провернул какую-то махинацию с кредитами, чтобы получить достаточную сумму для строительства баз, теперь у нас их больше одной, а затем спихнул эти кредиты куда-то далеко, так, что платить по ним будем не мы. Да, баз у нас теперь несколько. Ланрак выделил несколько человек, специалистов по засекречиванию, с их помощью мы создали 5 секретных баз, пока что. Естественно, базы относительно небольшие, замаскированные, где под промышленное предприятие, где под прачечную. На одной из таких под хорошей защитой выздоравливала Элис. Она уже встала на ноги и чувствовала себя относительно хорошо, но последствия сотрясения ей еще докучали. Магдир создал компанию, которой принадлежали все права на геройский мерч. Формально компания принадлежала самим героям, и Элис действительно владела частью акций. Но по сути, Хироцлуп Церпоратион был нашим прикрытием. Если спросит, откуда мы получаем финансирование, тыкать пальцем будем именно в ХЦЦ. Полная независимость, Блэку, ожидаемо, моя позиция не пришлась по душе. Ты понимаешь, что я не могу на это согласиться. Тебе придется, Кевин, второй раз подставлять своих людей я не дам. В этом я тебя поддерживаю, кивнул Блэк. Дэвид и Сэм стали жертвой некомпетентности, а где-то и просто тупости. Но, да, я верю, что конкретно ты будешь прислушиваться к моему мнению и не станешь повторять за Майки, прерываю я Кевина, но такова моя позиция. Полная независимость и никак иначе. К тому же давай уточним некоторые моменты. Я остаюсь патриотом, действующим во благо Америки. Ты не можешь мне приказывать, но это не значит, что я не буду сотрудничать. Наоборот, я буду держать тебя в курсе своих возможностей. Ставь задачу, и МЦС найдет способ ее выполнить. Но пойми, металюди будут готовы действовать не завтра, не через месяц, и не через год. Вполне возможно, что твой срок закончится, а я только закончу подготовку первого поколения настоящих героев, что не погибнут в первой же стычке. В ближайшие лет 5 все, что я буду делать, это собирать металюдей и обучать их. Вы даже не заметите, как я вербую сотрудников. Буду дергать по одному и не часто. А если металюдей станет много, ты сам ко мне придешь с требованием быстро решать сопутствующие проблемы. Блэк молчал, глядя мне в глаза, обернулся на Хьюза. Тот поморщился, но кивнул. Да, если рассматривать с этой точки зрения, что есть у тебя независимость, что ее нет, на этом сроке для меня никакой разницы. Это еще не все. Представим, что мы договорились, и я признал подчиненность президенту, да еще Конгрессу, да хоть Папе Римскому. Элис разобралась со своими способностями. Она может заставить человека что-нибудь забыть, или внушить какую-нибудь мысль. Это значит, что я буду тратить время на блокирование ненужных указаний и прочего. Немного блефую. Элис лишь начала осваивать эту силу. Но об этом знает всего несколько человек. А Блэк хмыкнул. Даже так, развожу руками. Один раз я попробовал поиграть в аполитичность. И вот чем оно закончилось. Блэк грустно вздохнул. В этом я тебя понимаю. Тоже держался подальше, а теперь вот сижу в этом кресле. Хаем, а я не все знаю о его биографии. Что-то они с Хьюзом сумели закопать, качественно так закопать. Ну и крайний аргумент, продолжил я мысль. Если меня попытаются прижать, общественность узнает, как правительство США обращается с металюдьми. Подача будет такая, что носителям способностей лучше сразу умереть, чем связываться с правительством, а вся созданная мной организация начнет разваливаться. Не как карточный домик, конечно, я в нее определенную прочность закладываю, но тому, кто займет эту должность следующим, придется создавать все с нуля. Не угроза, просто обозначаю, что у меня есть вариант на крайний случай. Блэк улыбнулся. Уважаю. Подготовился. Сколько сейчас известных металюдей? Я докуриваю сигареты и выбрасываю окурок в пепельницу. 4. Трое в Соединенных Штатах и один в Мексике. Мы нашли Кассандру. На самом деле девочку зовут Мэри Страйк, 12 лет. Мы пока оставили ее в семье, контактируем аккуратно. Она уважает родителей, а родители у нее сложные. Отец может закатить скандал и устроить какое-нибудь непотребство, но ему уже меняют окружение на работе, чтобы начать капать на мозги. Кассандра указала еще на двоих. Парень по имени Кларк Ли, способности пока не проявил, но мы с ним уже познакомились. Мексиканец Андреас Тлатея, до него пока не добрались. Я не слышал о новых инцидентах. Киваю. Мы совершенствуемся. Вот и думай, сумели мы быстро скрыть инциденты, или вообще нашли детишек сами. Блэк поднялся, я тоже встал. Он обошел стол и протянул мне руку. Не будем зря спорить. Я принимаю твои условия. Верю, что ты делаешь все это не ради амбиций. Я ответил на рукопожатие. Боже, храни нас и храни Америку. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.